Когда я повторяю примерно то же, мне иногда возражают. Вы упускаете из виду, Федор Григорьевич, что сейчас не прежнее время. Теперь почти все операции делают под наркозом. Нет, я ничего не упускаю. Знаю, что операция может пройти безболезненно. Но возьмите вы подготовку к операции. Сколько раз больного уколют, прежде чем он уснет? А ведь как? Какими руками уколют? Я видел нередко слезы на глазах у больных, когда неумелые руки врача пытались сделать обычное вливание. А чего стоит человеку ожидание операции? Тревожные думы, сомнения. А после операции? Недавно мне самому делали операцию под наркозом. Действительно, я ничего не ощущал. Но когда проснулся, я почувствовал такие нестерпимые боли, что тут же приказал сделать себе укол морфия внутривенно. А больной-то приказать врачу не может. Он может только стонать и просить, и смотря на какого врача попадет. Не на всех эти просьбы и стоны действуют. Я отлично на себе испытал, что значит безболезненные операции под наркозом. И это при условии бережного отношения к больному. А если со стороны врача нет такого подхода, то страдания больного удесятеряются. Вот почему я не устаю повторять. К нам идут не для удовольствия. К нам приходят люди со страданиями, а наша задача их облегчить, но не отталкивать больных от себя. Мы, мол, этого не делаем. На такую отговорку вполне логичным будет вопрос. А почему не делаете? Почему одни делают, а вы не делаете? Ведь те другие врачи, которые делают, они такое же образование получили, в тех же вузах учились. Так почему же они делают, а вы нет? Если уж ты вынужден отказать больному, то делай это не с пренебрежительным видом, как будто геройство совершаешь, а с чувством вины перед больным, с сознанием, что еще не научился тому, чему обязан был научиться. И долг твой помочь больному – отыскать такого врача, который лечит, а не отказывать и не отпихивать больного от одного врача к другому, как футбольный мяч.